Глава 15. В отдел аналитики я шла, окрыленная ожиданием чуда. Так как путь пролегал мимо кают компании полевых работников, комнатушки для отдыха и общения агентов, встретила почти всех. «Опять в стогу ночевал?» — бросила Карлу из отдела поставок. Он недоуменно уставился на меня. «Солома в волосах», — пояснила я. «Да ёшкин пень!» Он повернулся к оконному стеклу, пытаясь найти несуществующую травинку. На самом деле то, что он потерялся вечером и ночевал в поле, не найдя в темноте путь к нужному озеру, мне как анекдот рассказала Наста. Навстречу по коридору шла Алиса, неимоверная стерва из тех же поставок. По-моему, это основной принцип подбора персонала в этот отдел. Ровесница Таи, но отчаянно скрывает как свой возраст, так и дату рождения. «С прошедшим!» — улыбнулась я ей. «Родились-то мы в один день, поэтому и запомнила». «Откуда?» — начала была она. «Сегодня заметила, что ты стала на год взрослее». Улыбнулась еще шире и быстрее пошла дальше, пока она мне когти в спину не вонзила. Спецы в аналитике не подвели ожиданий. Передо мной на столе лежала сверкающая хрустальная сфера в окружении короны из тонких серебряных игл и кучи движущихся колец, напоминающих те, что крутятся вокруг Сатурна. Это ее меня посылали добыть в первом же задании. Нет, Леонардо из Бергамо так и не отдал свой экземпляр. Ученые Трестова создали прибор по тем чертежам, что я принесла вместе с дневниками королевы. По их словам, до идеала он не дотягивал, и оригиналы были явно полнее, но должен был сработать. В дневниках указывалось, что вторая зацепка могла ждать меня на противоположном конце сферы, относительно мира Тианы. Мне нужно было переместиться еще раз в мир Ника, откалибровать прибор, якобы там он, как компас, покажет мое местоположение, после чего я легко найду противоположный мир. Если передвинуть все кольца ровно на 180 градусов и поймать луч света от Солнца под определенным углом, то в отражении сферы можно будет переместиться как по якорю. Естественно, я не стала ждать Ника. Нетерпение было так сильно, а толку от моего помощника пока так мало, что я нырнула одна. Оказавшись возле фабрик, я отошла подальше в укромный уголок и нажала нужные рычажки на сфере. Кольца и иглы пришли в движение и через некоторое время остановились. Небольшое платиновое перекрестие остановилось на одной из хрустальных граней. Передвинула все кольца ровно на полоборота, благо на них были соответствующие деления, так что ошибиться было бы сложно. Прибор сработал идеально. Даже искать ничего не пришлось. Я стояла в центре святилища или храма. Слава богу, на этот раз не под землей. Свет лился из множества проемов, не закрытых стеклами. Постройка была очень древней, составлена из огромных каменных блоков. Словно кто-то сложил из гигантских доминошек игрушечный домик. В голове возникло слово «дольмен», но я не была уверена, что оно тут идеально подходит. В помещении размером с мою спальню были выходы на все четыре стороны и небольшие окошки под потолком. Я сразу проверила пути к отступлению. У моих ног находилась каменная чаша, в которую стекал по выдолбленному желобку небольшой ручеек, постоянно обновляя в ней воду. Вышла на улицу через один из проемов и оказалась в джунглях. Ну или мне так показалось, потому что в настоящих тропиках я же никогда не была. Густой лес из пальмы неизвестных мне растений был присыщен звуками, влагой и запахами. Горячий воздух нужно было не вдыхать, а есть ложкой, как желе. Ничего интересного вокруг строения не наблюдалось, а ломиться через заросли без топора или мачете было невозможно, так что пришлось вернуться внутрь. Никакого алтаря или центрального элемента, которому нужно было поклоняться, тут не построили. Пустое помещение, продуваемое всеми ветрами. Стены и небольшие каменные полочки плотно заполнены амулетами, фигурками и бусами. На одной из стен, почти под самым потолком, только сейчас я разглядела надпись. «Quod non видит околус, cor quod novit». «Рыжая?» «То, что не видит глаз, узнает сердце. Это латынь». «И что бы это значило?» — задала я риторический вопрос вслух, обходя комнату по периметру. «Кстати, на основе чертежей и анализа работы устройства я поняла принцип его действия. Сфера тебе больше не нужна. Я могу ее заменить». «Умница ты моя!» Кожа обдала приятным покалыванием. Рыжая была довольна. Эмоций у нее было немного, как у щенка. Когда ее хвалили, она виляла хвостиком и поглаживала меня легким пощипыванием тока. Судя по дневникам, королева очень не хотела, чтобы в ее вещах копались все, кто не попадя. Путь, по которому я шла, предназначался для одного избранного. Тем не менее, координаты этого места, хоть и некоторым образом зашифрованные, она позволила открыть тресту. То есть предполагала, что сюда могут попасть те, кому ее тайны знать не следует. Никакого простого ответа на поверхности тут быть не может. Передо мной еще один ребус, разгадать который будет непросто. «Рыжая, как ты думаешь, тут есть какие-нибудь тайники?» «Судя по данным радара и ультразвуковых датчиков, пустот в камнях нет, все на виду». «Так-так-так...» Я внимательно разглядывала содержимое полочек. Всего предметов тут было несколько десятков. Каменные, металлические, деревянные амулеты, небольшие деревянные фигурки и миниатюрные маски по типу африканских, несколько каменных пирамидок, бусы, брошки, украшения, колокольчики, непонятные бронзовые полые гантельки с узорами. Они напомнили мне что-то индийское. Скорее всего, что-то из этого было якорем. Ребус состоял в том, чтобы угадать правильный. Переместиться можно по отражению любого предмета. Чтобы понять, что имеешь дело с якорем, нужно было сделать 2-3 нырка через разные сосуды, и лучше даже из разных миров и оказаться в одном и том же месте. Если бы я делала подобный квест, то подобрала бы предметы так, чтобы каждый из них являлся якорем и только один вел бы в нужное место. Тогда найти правильный тупым перебором нереально. Эта задача заняла бы годы, если не десятилетия. Ведь обыскивать пришлось бы целые города, если не страны, а что искать — непонятно. Я уже накололась в мире Тианы. Указание точное, а найти ничего не получилось. В прошлый раз подсказки Красной Королевы были адресованы тому, кто жил в моем родном мире. Может быть, и в этот раз тоже нужно использовать свои личные ассоциации. Узнает сердце. Пытаться угадать бессмысленно, нужно почувствовать. Еще раз обошла комнату по периметру, тщательно оглядывая каждый предмет и стараясь не думать о том, что это и для чего может служить. Концентрировалась только на чувствах, которые он вызывает. Мой взгляд тут же зацепился за простую деревянную игрушечную лошадку. У меня была такая в детстве. Мать говорила, что отец вырезал ее из какого-то найденного на дороге чурбачка после моего рождения. «Примерно за месяц до того, как бросить нас. На счастье», — сказал он. Лошадку мне мать отдала только когда 3 года исполнилось. Лет 8 я ее уже потеряла. Она выпала из кармана и, ударившись копытцами о решетку водостока, скрылась в темноте канализации. Я ревела тогда весь оставшийся день. От меня сбежала единственная вещь, которую держали руки отца. То, что он сделал лично для меня, а я неуклюжая. Даже сейчас вспоминать было больно. Фигурка на полке сделана из другого сорта дерева, намного темнее, но очень похожа. Копытца и острые ушки точно такие же. Взяла ее в руки, покрутила, а потом поднесла к губам. Так я всегда разговаривала с ней ночами под одеялом. Шептала на ушко. Сейчас ощущения были очень похожими. Сунула фигурку в карман, ее я не покажу никому. Сняла куртку, завязала рукава, чтобы получилась этакая большая сумка, и смела в нее с полок все содержимое. Вот этот набор бессмысленных предметов я покажу как отчет о разведке. Глава наверняка в курсе того, что я взяла сферу, так что сегодня же вызовет для доклада. Казимир действительно оживился, когда я вывалила перед ним найденное богатство. Даже печальную новость о том, что исследование мира Тианы до сих пор буксует там же, где мы и начали, пропустил мимо ушей. Главное, что теперь есть с чем работать дальше. Проверять эти 3 дюжины якорей можно до старости. Мне казалось, что теперь я получила автономию надолго и могла параллельно с тупой проверкой пустых миров заниматься и своими путешествиями. Лошадка просто жгла мне карман, но и бросаться нахрапом в совершенно неизвестное мне место не хотелось. Там точно будет что-то важное. Нужно успокоиться и подойти к этому ответственному действию с трезвой головой. Чтобы развеяться и хорошенько подумать, отправилась гулять по базару. Тамошнее разнообразие всегда действовало на меня успокаивающе. Как ни странно, орущие зазывалы, толкотня покупателей, цветастый фон прилавков и павильонов позволял отрешиться от реальности даже лучше, чем тишина библиотеки. Медленно брела между торговых рядов и разглядывала лежащие на прилавках безделушки. Как в таких случаях говорили у нас в Сумкино, пошла глаза попродавать. Неожиданно поняла, что рядом со мной какая-то темная фигура идет уже несколько ларьков подряд. осторожно, стараясь не делать резких движений, повернулась. В серо-черном пальто Марк еще больше походил на мокрую ворону. Такой же остроносый, взъерошенный, нахохлившийся. Он зачем-то поднял воротник. Вероятно, так ему казалось солиднее, но меня это заставило улыбнуться. Каким бы крутым учителем его ни считали, в чем-то он был обычным и наивным юношей. «Гуляешь или ищешь что-то конкретное?» — невинно спросил он, поняв, что его обнаружили. «Да так, просто смотрю. Вдруг что интересное встречу?» «А мне уже встретилась одна любопытная штучка». Сказано это было с его обычной ироничной улыбкой. «Ох уж эти невозможные и несносные ямочки на щеках! А для чего эта штучка? Вот же нахал!» «Мне вот так ничего достойного на глаза и не попалось». Пожала я плечами, отвернулась и пошла дальше. «Получи, фашист, гранату». Через пару шагов он меня догнал и опять пристроился рядом. Я все ждала, что же он теперь скажет, но Марк почему-то молчал. Пауза затянулась настолько, что мне стало неловко. Может, я должна как-то продолжить разговор? Впереди в проходе показалась троица патрульных мрака. Я по привычке быстро оглянулась по сторонам, но никаких боковых ответвлений, где можно было спрятаться, не увидела. Марк схватил меня за руку и затащил в один из павильонов. Кивнул хозяину, как старому знакомому, повел меня за прилавок и уверенно открыл заднюю дверь. Мы оказались в небольшом внутреннем дворике, куда тыльной стороной выходили 4 ларька. Похоже, здесь хранили ненужную тару, потому что повсюду были разбросаны ящики и коробки. «Что, за тобой водятся какие-то страшные грешки?» «Никогда бы не подумал. На вид такая правильная девушка», — ехидно заметил он. «С чего ты так решил?» «А кто там заметался, как испуганный зайчонок, как только патруль увидел?» Он опять улыбался, но глаза при этом оставались холодными, хоть и хитро прищуренными. «Вообще, я про правильную. А ты сам-то смылся в кусты, причем уже знакомыми тропами. Регулярно от мрака бегаешь». «Приходится иногда». Он наигранно грустно вздохнул, отошел на пару шагов и присел на небольшой деревянный ящик. «Так что ты такого натворила?» «Странно. Сейчас он вел себя со мной так просто и естественно, как будто мы были 100 лет уже как знакомы. Никакого напускного снобизма, как тогда в библиотеке. Почему-то сейчас я ощущала, что этому непонятному человеку можно верить. Пусть я его вообще толком не знаю, и какую игру он со мной ведет, тоже пока понять не могу. Но было в его глазах что-то такое доброе, именно по отношению ко мне. Я была уверена, что этот парень никогда не предаст, не сделает мне подлости и не воткнет нож в спину. Передо мной рыцарь с открытым забралом». Откинула рукой прядь волос за ухо, обнажая рыжую. «И что ты этим хочешь сказать?» Он недоуменно помотал головой. «Это электронное устройство из настолько развитого мира, что по сравнению с ним мы тут в каменном веке живем». «Это понятно. В чем проблема-то?» «Ну как же?» — растерялась я. «Мрак ведь запрещает контрабанду технологий в миры, где подобного еще не изобрели». «Ну так на личное использование это никогда не распространялось. Дух закона в том, что нельзя чуждыми технологиями влиять на естественный ход истории в каждом конкретном мире, а не в контроле за тем, что ты в карманах таскаешь. Вот если ты в Рим времен Цезаря привезешь партию ружей, чтобы помочь выиграть ему пару сражений, это преступление. А таскать револьвер с собой в кобуре для собственной безопасности можно сколько угодно. Главное, чтобы он к местным не попал». «То есть я ничего не нарушила? И смартфон из моего мира, который я до сих пор храню, тоже не запрещен?» «Естественно. К тому же здесь, в городе Треста, эти правила вообще не работают, чем Казимир постоянно и пользуется. Он же притащил сюда из других миров Теслу, Сикорского и прочих инженеров, которые сделали армию Западной империи непобедимой. Соседи только до нарезного оружия додумались, а тут уже самолеты, паровые танки и электричество. Так что зря переживала. Ты перед законом чиста, если только незавершенные петли за собой пачками не оставляла». «Нет, с этой стороны я белая и пушистая. Бывало, ныряла 2 раза подряд, но потом всеми путями обратно прошла». «Тогда успокойся. Можешь смело вышагивать перед патрулем и даже на свой смартфон их фоткать». «А ты откуда знаешь, что такое смартфон?» — прищурилась я. «Я много чего знаю». Улыбнулся он и неопределенно пожал плечами. «И даже этих личных помощников». Он показал глазами мне на ухо. тоже уже видел. Интересно только, где ты себе имплант посадила, чтобы со своим украшением общаться? Ты же с ним разговариваешь? У меня на ухе просто пирсинг был. Дырка в ухе и колечко из стали не дали бы возможность этой штуке подключиться, — покачал головой Марк. Рыжая, о чем он говорит? Марк поднял одну бровь. Про твой имплант на ухе. Это же просто 9 колечек. Перед моими глазами возникло трехмерное изображение ушной раковины с 9 вдетыми в нее кольцами. Картинка приблизилась, металлические колечки стали крупнее и прозрачнее. Внутри каждого мерцала сложная электронная схема, которая через микроконтакты соединялась с нервными окончаниями в ухе. «Откуда это? Я же просто сделала пирсинг в каком-то подвальном салоне». «Я не могу ответить на этот вопрос». Но это технологии того мира, где меня сделали. Самый простой детский имплант, не требующий серьезного операционного вмешательства. Я в растерянности села на первую подвернувшуюся коробку. «Мир полон сюрпризов, да?» — улыбнулся Марк. «Кстати, вот та штучка, которую я приглядел. Как увидел, то сразу понял, что хочу ее тебе подарить». Он вытащил из-за пазухи небольшой холщовый мешочек. «Ты купил это для меня?» «До того, как встретил сегодня?» Он виновато улыбнулся. Кривлялся опять, но это получалось очень естественно и даже в чем-то мило. «Что это?» Я не спешила забирать мешочек из его рук. «Крепление, перевязь, портупея. Не знаю, как это точно называется, но оно идеально подходит для твоего меча. Ты зря без него ходишь. Ему не место под кроватью. Мой тебе совет — носи его с собой как можно чаще». В конце концов, ты же дворянка и вообще обязана ходить с оружием. — Откуда ты знаешь про меч? — прищурилась я. — Я все про тебя знаю, — спокойно сказал Марк. К тому же с этим мечом Казимир ко мне прибегал за советом. — И что ты ему посоветовал? — Не упускать тебя. — Почему? Почему ты все про меня знаешь? Я решила пойти ва-банк. Встала с коробки, подошла к нему ближе и, не отрываясь, смотрела в глаза. «Потому что ты мне очень интересна». Не мигая, ответил он без тени улыбки, но тут же опять включил режим шута. «Кстати, хватит партизанить. Пора выбираться отсюда. Патруль уже давно ушел». Он сунул мне в руки свой подарок и раскрыл передо мной дверцу, через которую мы сюда попали. Сделала шаг внутрь павильона и тут же обернулась, чтобы спросить, откуда он узнал, что меч лежит у меня именно под кроватью. Но за спиной уже никого не было. Марк опять бесследно растворился в воздухе. Вся эта показуха, спрятанная им от патруля, была нужна только для того, чтобы спокойно со мной поговорить. Исчезнуть с глаз мрака он мог прямо там, посреди базара. Вернувшись домой, сразу примерила подарок. Сшито было, как специально по мне. Ремни можно было застегнуть даже под одеждой, перекинув специальные петли для крепления через воротник и снизу под курткой. Меч сидел в них, как влитой. В такие совпадения я не верила, поэтому нашла клеймо на одном из ремней, а затем, справившись у Анастасии, где живет мастер, она, по-моему, знала всех в городе, заявилась к нему в лавку и уточнила, он ли делал эту портупею. «А как же? Под заказ для молодого красивого господина». «Темноволосый такой высокий и на птицу немного похож». Старый мастер усмехнулся. «Как вы точно его описали?» «Да, похоже, что он. Подошел подарок-то». А то он мерки на глаз называл. «Подошел. Спасибо большое». Ушла я из лавки в глубокой задумчивости. Этот непонятный учитель при первой встрече, оказывается, сидел и оценивал мою фигуру в сантиметрах. А еще точно знал размеры меча и то, что он так и валяется у меня под кроватью. Откуда? Еще эта чертова красная королева, которая оставляет загадки, как будто специально предназначенные для меня. Ведь никто из Треста больше не мог пройти по тому пути, на котором я нашла и дневники, и непонятный мне якорь в виде лошадки. Все это было построено как индивидуальный квест, созданный непосредственно для случайно попавшей в Трест девушки Саши. Ну как так? Каким образом исчезнувшая 20 лет назад дама могла знать, кто пойдет по ее пути? Почему на столе в салоне пирсинга и тату оказались 9 колечек из будущего с электронной начинкой, превышающей возможности любой земной хай-тек фирмы, и именно их и засунули в мое бедное ушко? Заранее подготовили разъем для подключения рыжей? Я ощущала себя пешкой на доске, которую двигают вперед чьи-то руки. А она не видит дальше одной клетки впереди и все недоумевает, куда же ведет ее этот путь. Это не ей решать. Похоже, что мой зебрик, с которым я ассоциировала свою жизнь, не что иное, как игровая доска. Черная клетка, белая клетка. Свобода выбора? Нет, не слышали. Твоя дорога прописана 20 лет назад, детка, и все спонтанные душевные порывы, которые удивляют даже тебя саму, давно просчитаны и вписаны в чужую непонятную игру. Одно радует. Впереди у пешки не жопа зебры, а последняя линия, на которой она превращается в ферзя, если только ей не решат пожертвовать для достижения более важных целей. Если все это так, то что же я упустила в мире Тианы? Во всех остальных местах ответ лично для меня лежал на поверхности. Да, другой агент бы голову сломал, но мне ход мысли у строителя квеста был очевиден. И только в том мире, откуда я вытянула своего юного помощника, это правило дало сбой. Что я должна была там найти? Ведь не Ника же. Остаток дня все-таки хотелось провести как-нибудь так, чтобы успокоиться и расслабить мозг. Прогулка по базару не только не помогла, а лишь добавила пищи для размышлений и разрушила душевное равновесие еще больше. Надо было отдохнуть где-нибудь в безлюдном месте. В памяти тут же всплыл подходящий якорь, который я стырила из каталога и за которым скрывался совсем недурной пляж. Покопавшись в своей домашней коллекции, нашла нужный и переместилась к пылающему закату на морском побережье. Пейзаж был такой, что аж дух захватывало. Стрекот цикад и еще куча непонятных мне птиц и насекомых звучал громче, чем автомобильный шум в Москве. Пахло морем и сладкими медовыми цветами, которыми были опутаны все прибрежные заросли. Несмотря на вечер, стояла такая жара, что искупаться было просто необходимо. На всякий случай оглянулась, нет ли кого, и что-то меня насторожило. Нет, ни одной души в округе не было, но все же что-то было не так. Я оглядывалась, принюхивалась, прислушивалась, и только через минуту догадалась закрыть глаза. Моя нить, ведущая к морю, прослеживалась очень четко. Для меня она была ярко-малинового цвета, но тремя метрами левее из воды выходила еще одна, бледно-салатовая, и тянулась куда-то за небольшой каменный мыс в паре десятков метров левее. Тут был еще один ныряльщик. Двигаясь медленно и аккуратно, я обошла камни. В воде плескалась какая-то девица. Ее одежда, на первый взгляд грязные тряпки, валялась рядом на песке. Судя по ней, передо мной была такая же бродяжка между мирами, какой была и я в те три дня до встречи с Анастасией. Если это так, то я должна ей помочь. Села на песок рядом с ее одеждой, стараясь принять спокойную миролюбивую позу. Девица заметила меня. Некоторое время настороженно приглядывалась, а затем поплыла к берегу. Купалась она голышом, поэтому я деликатно села боком, чтобы и ее не смущать, но одновременно не поворачиваться к неизвестной спиной. На вид она была даже помладше меня, лет 17, наверное. Волосы окрашены в желто-розовый цвет, на плече татуировка. Что там было изображено, я особо не приглядывалась. «Ты ныряльщица?» — сказала я, не поворачиваясь к ней лицом, пока она не оденется. «Ты переместилась в этот мир при помощи воды, как и я». «И что с того?» — с вызовом спросила девица, напяливая на себя какую-то рваную майку. «Я хочу помочь тебе. Мне кажется, ты скитаешься по мирам без цели. Могу отвезти тебя туда, где твои способности будут оценены. Тебе больше не придется. Это в Трест, что ли?» «Нет уж, спасибо», — фыркнула она. «Ты знаешь о Тресте?» «Кто о нем не знает? Я даже о тебе наслышана. Скорее всего, ты та рыжая стерва, что кинула скнуза в лицо моему бывшему». Я поперхнулась. «Не переживай, так ему и надо. Жаль, сама до такого не додумалась, но результат меня порадовал». Она закончила одеваться и похлопала себя по карманам, чтобы убедиться, что я ничего не украла. Теперь я увидела, что то, что мне показалось тряпьем, на самом деле довольно неплохая одежда, просто в том стиле, который я никогда не понимала. Черная, грубая, специально прорванная и потрепанная ткань какого-то балдахина до колен, такие же темные рваные джинсы и грубые потрепанные ботинки. «Так ты из ренегатов?» — спросила осторожно, так как не знала, как она среагирует на это слово. — Ну да, из свободных. А ты из тех, кто живет по указке мрака, бегая, как собачка по мирам и принося хозяину всю добычу? — Мрак мне не указ, — мрачно сказала я. — То есть насчет хозяина ты не возражаешь? Хоть это хорошо». Она села на песок рядом и протянула руку. «Дана». «Александра», — ответила я, и после некоторых секундных сомнений все-таки ответила на рукопожатие. «И поверь, мрак тебе не указ ровно до той поры, пока ты не выполняешь волю Казимира и исправно сдаешь все, что нашла, в казну треста. Как только сделаешь шаг влево или вправо, то на тебя тут же спустят собак. Работать на себя тебе не дадут». «А ты, значит, работаешь на себя?» «У нас каждый сам по себе. И должен помогать остальным свободным, только если может и хочет. Протяни руку брату своему, если он нуждается, и все такое». «А в чем помогать-то? Какова цель у того, что вы делаете? Как у детей суть только в том, чтобы не слушаться маму и папу?» — ехидно поинтересовалась я. «Нет, конечно. Но про цель тебе лучше Влад расскажет, наш лидер». «Ага, значит, все-таки есть лидер?» «Конечно. Он лучше всех видит путь и говорит нам, куда направлять усилия. Но подчиняться ему никто не заставляет. Он не начальник. Он лидер. Один из нас, а не тот, кто над нами. С ним можно спорить, если ты не согласна, и он слушает всех. У нас нет рест, поверь». «Так в чем же ваш путь?» «Освобождение. От тирании мрака, от алчности треста. Мы хотим сделать все миры свободными и независимыми». Звучит достаточно безумно. «Цель должна быть безумной, иначе это просто планы на вечер», — усмехнулась Дана. Я с удивлением посмотрела на нее. «Это слова Влада», — немного смутившись, ответила она. «Приходи, поговори с ним. Мы, в отличие от треста и мрака, открыты для всех». Я промолчала. Лезть в это логово панков мне совсем не хотелось, но что-то в словах этой розоволосой девицы меня задело. Про хозяина она верно заметила. Что в Москве я была девочкой на посылках, что в тресте. Ничего не поменялось, разве что по карьерной лестнице чуть продвинулась. У меня теперь есть свои собственные рабы в лице Ника. «А вам мрак не указ? Вы не придерживаетесь кодекса?» Дана фыркнула, как будто я сказала несусветную глупость. «Кодексом мы в туалете подтираемся. Для нас нет правил. И на мрак мы плевать хотели. Это он нас боится, а не мы его». Конечно, надо сделать скидку на то, что это подросток. По факту все может оказаться совсем не таким. Но сама мысль, что существуют те, кто не опасается черных патрулей, меня поразила. В тресте мрака боялись все. Это был такой же безусловный рефлекс, как боязнь высоты или страх перед змеей. Вообразить, что кто-то может смеяться людям в черной форме в лицо, было очень сложно. Но эта мысль меня возбуждала. Вспомнила Сэма. Доброго Сэма, который спас свою деревню от голода и за это сгинул в неизвестной тюрьме мрака. На чьей стороне я бы хотела быть? Казимира, который безропотно сдал агента черным людям? Или вот этих, способных принести нужные технологии голодающим, наплевав на все правила? Дана правильно истолковала мое молчание. Она отцепила от своего ремня пряжку. Жестяной квадрат походил на армейский, но вместо герба или звезды посередине была выдавлена шипастая роза, обвивающая земной шар. «Это якорь. Приходи, если захочешь, поговори с Владом. Если спросит, скажи пароль «Вольный ветер». И что ты от меня. Этого достаточно». «А тебе он не нужен?» Дана улыбнулась. «Через 5 минут у меня будет еще один такой же. Как только вернусь в лагерь». Она кивнула на морскую воду. «Я сюда каждый вечер купаться прихожу перед сном». «Не уверена, что мне это нужно». Я протянула пряжку обратно, но Дана не взяла. «А я и не думала, что ты прямо сейчас рванешь к нам. Ты же в тресте недавно. Храни ее. Через 1-2 года ты передумаешь». Она тряхнула розовыми волосами и пошла к воде, а я осталась сидеть на песке. «Говорите, что шаг влево, шаг вправо и спустят собак? Ну что же, проверим».